Глава 9. До чертовой сопки мы доехали довольно быстро, так как, подъезжая к лесу, я перевел патриота во второй режим и включил защитное поле. Одновременно на бортовом навигаторе была запущена программа записи проложенного пути. Верислава всю дорогу тихо спала, видать, сильно устала, занимаясь своими больными. Добравшись до места нашей стоянки возле сопки, заметил, что путь к пещере расчищен от камней и упавших деревьев. Скорее всего, это дроиды поработали на расчистке дороги до туннеля. Поэтому, не останавливаясь, мы доехали прямо до корабля. Разбудил Вереславу и помог ей выйти из машины. Она прижимала к себе свою корзинку, сначала удивленно озираясь по сторонам, а потом резко замерла, увидев в проходе шлюза стоящую голограмму главного Искина. «Доброго дня, Белояр!» «Здравствуйте, Станислав Иванович», — сказала голограмма Искина. «Здравствуйте, Вереслава». «Здравствуй, леший батюшка», — негромко произнесла знахарка и, закатив глаза, начала медленно оседать на пол пещеры. Еле-еле успел подхватить ее под руки. Похоже, знахарка была в обмороке из-за сильного душевного потрясения. «Станислав Иванович, ей нужно срочно в медицинскую капсулу, у нее замедляется сердцебиение». «Я не донесу ее до медицинской секции, силенок не хватит. Вам и не нужно этого делать. Туда ее доставит меддроид. Сейчас прибудет малая медицинская платформа. ЭМИ-4 уже извещен и готовит капсулу для Вереславы. После восстановления ее здоровья ей будут проведены процедуры, о которых вы просили». «Благодарю, Белояр. У меня еще есть одна маленькая просьба». Договорить я не успел, потому что прибыла медицинская платформа. С помощью меддроида мы быстро уложили на нее Вереславу. Меддроид облепил знахарку какими-то датчиками, после чего медплатформу накрыло неизвестное мне сияющее поле. Примерно через полминуты платформа скрылась внутри корабля. «Станислав Иванович, вы так и не договорили свою просьбу», — напомнил мне Искин. «Ах да, я хотел спросить, у вас есть что-нибудь типа такой же платформы, чтобы доставить коробки с продуктами из машины в кают-компанию?» «Да. Транспортная платформа сейчас прибудет. Дроиды помогут загрузить ваш груз и доставят в кают-компанию». «Благодарю», — сказал я Искину и начал выгружать коробки из Патриота. Пока я доставал коробки с продуктами, прибыла транспортная платформа, и дроиды быстро все на нее погрузили. Последним на платформу загрузился я, держа в руках корзинку Вереславы. «Станислав Иванович, если вы не против, я бы хотел, чтобы инженерно-технический Искин AT-4 осмотрел и изучил ваше транспортное средство». «Я не против. А если моему патриоту еще и полную профилактику сделают, то буду весьма вам признателен». «Договорились. Отправляйтесь в кают-компанию. Ярославна уже там. А скоро туда придет Иван Демидович. Он уже поднялся из медицинской капсулы и в данный момент одевается». Транспортная платформа плавно и беззвучно набрала ход. А через несколько минут дроиды уже начали заносить коробки в кают-компанию. «Доброго дня, Ярославна!» – поздоровался я с травницей. «Как самочувствие?» «И вам доброго дня, Станислав Иванович. Благодарю за внимание. У меня все прекрасно», – отвечала она, поворачивая голову в мою сторону. И тут ее взгляд упал на корзинку, которую я держал в руках. «Ян-то же корзинка моей сестры. А где она сама?» «Вереслава в данный момент времени находится в медицинской капсуле», — сказал я травнице, передавая ей свою ношу. — «Это, наверное, она для вас собрала». — «Что с ней случилось?» — взволнованно спросила Ярославна, взяв у меня корзинку. — «Да вроде ничего страшного не произошло. Она просто упала в обморок, увидев Белояра». — «Думаю, нам более подробнее о ее состоянии расскажет медицинский Искин. Скоро должен подойти Иван Демидович. Вот тогда мы все и узнаем». — «А я уже тут очки», — раздался из-за моей спины веселый голос Демидыча. «Причем весьма живой и дюже здоровый, несмотря на происки лисовички и медички. А ен-то че за коробочки, да еще в таком количестве?» «Здравствуйте, Иван Демидыч», — обернувшись, сказал я. «В коробках продукты, так сказать, вклад Вереславы в общее дело нашего пропитания». «Вот-вот, ен-то правильно. У меня за время лёжки в ентой штуковине брюхо аж к самой хребтине прилипло и рычит, как ратка недовольная. А Вереславушка наша где?» «Вереслава сейчас лежит в медицинской капсуле. Упала в уморок, увидев голограмму Белояра. При этом, так же, как и вы, назвала его лешим». «Так мы же не виноваты в том, что он ядрёная кочерыжка. по всем старым описаниям уж дюже на лешего похож. Иван Демидович, ты про какие происки лисовички-медички упомянул? Так ента состарить она меня хотела злыдня. Это каким же образом? Насколько я помню, в наших беседах речь была об исцелении от старости и омоложении, а не о состаривании организма. Сейчас разберемся с этими происками, сказал я и обратился в пустоту помещения. Белояр, ты можешь появиться и дать разъяснение? Посредине просторной кают-компании замерцал воздух, и проявился голографический образ главного эскина корабля. В данном случае произошло недоразумение. Было неверно истолковано сказанное медицинским эскином. МИ-4 сказал только то, что после использования препарата Ярославны у Ивана Демидовича очень прекрасные показатели для 114-летнего возраста. На что тот ответил: «Не надо меня старить, злыдня, мне всего-то 90 лет». И, покинув медотсек, ушел в кают-компанию. Он даже не стал слушать пояснение, что возраст 114 лет был исчислен по временному циклу центральной планеты клана Джере. «Значит, ента я виновник недопонимания», — стал возмущаться Демидыч. «Так что ли?» «Вас никто не винит, Иван Демидыч. Ваше возрастное биологическое состояние в 114 лет было установлено исследовательской капсулой еще при первом обследовании, до перевода корабельного времени на временные параметры вашей планеты». «Ну тогда, ладушки, а Вереславу когда отпустит ваша лисовичка-медичка?» По данным медицинского эскина МИ-4, у Вереславы хорошие показатели здоровья. Обморок случился из-за поступившего большого информационного потока. Она уже получила дозу препарата Ярославны и меньше чем через час присоединится к вам. «Белояр, а почему вы назвали препарат моим именем?» – спросила Ярославна. «Так принято регламентом, установленным в мире Джере, называть препарат по имени того, кто нашел необходимую комбинацию нужных компонентов для излечения болезней. Но если вы против, то этому препарату будет присвоен цифровой индекс». «Я совсем не против», — сказала Ярославна. «Мне даже очень приятно, что где-то далеко от Земли будут знать и помнить мое имя». «Ента, все хорошо», — встрял в разговор Демидыч. «Но мы трапезничать сегодня будем, али как?» Упоминание Демидычем о трапезе мгновенно прекратило все наши разговоры. Быстро достав из коробок разнообразную еду, мы приступили к аппетитному наполнению наших желудков. После еды, когда мы молча наслаждались горячим чаем, неожиданно появилась голограмма лисовички-медички. «Ярославна, через несколько минут ваша сестра проснется. Было бы желательно, чтобы при ее пробуждении рядом с ней был кто-то из близких. Появление моего голографического образа в момент пробуждения может вызвать ненужное стрессовое состояние. Продумайте, каким образом вы сможете ей все рассказать. И захватите с собой этот горячий напиток. Думаю, он ей будет только на пользу». Ярославна и голографическая эльфийка вновь покинули наш мужской коллектив, скрывшись за дверями кают-компании. Демидыч, посмотрев сначала на Белояра, а потом на мое задумчивое лицо, сказал: «Говори, Станислав Иванович, чё ента вы тут на пару с Белояром удумали? Ежели лететь в небеса, то ента без меня. Сам помысли. Ну как я своих Иринку и Динку покину? У Димки жинка на сносях. Скоро обрадует меня внуком али внучкой. Иринкина пара, похоже, тоже отженихалась и за ум взялась. А там суть да дело, и они меня внуками порадуют». «Погоди, Иван Демидович, что за Иринкина пара?» «Тю, да ты не знал, чё ли, что у Иринки моей двое детей?» «Не знал. Я Иришку твою всегда одну видел, поэтому и думал, что она у тебя не замужем». «Вдовая она у меня. Муж лет 10 назад погиб, разбившись на машине. Сказывали, что он ночью на трассе заснул за рулем и угодил на встречку под большой груз. С ним в машине моя Варвара Дмитриевна ехала. Так что даже хоронили обоих в закрытых гробах. Иринка чуть руки тогда на себя не наложила, в одночасье лишившись мужа и матери. Да опамятовалась, дети же рядом. Вот она их сама и подняла. Мальчишки и двойняшки у нее. Они уже отучились в академгородке под Новосибирском. И там же где-то работу себе нашли. Иринка частенько до них ездит. Поэтому ты и не видел их. Вот так вот». «Да, досталось тебе и твоей семье». «Досталось, спорить не буду с тобою. Зато теперь я вновь обрел отчий дом. В нем и буду свой век доживать. Короткий, али длинный. «Иван Демидович, я вообще-то с Белояром тут на другую тему думал, относительно всех нас». «И что, ента, за тема такая была, что всех касаемо?» «Омоложение. Белояр предлагает омолодить всех нас до того возраста, который мы сами себе выберем». «А что же он взамен-то просит, Станислав Иванович? Ведь ядрёна кочерыжка такой же за красивые глазки просто так не предлагает». «Взамен нам нужна любая информация об ушедших древних и хотя бы один их потомок. Но если никто из вас не согласится лететь с нами, то мы будем продолжать свои поиски на вашей планете и постараемся найти того, кто пожелает лететь с нами к центральной планете клана в мире Джере». Наш разговор прервался из-за появления в кают-компании женщин в количестве 3 персон, 2 живых и 1 иллюзорно-голографической. Было похоже, что они уже давно спелись, ибо живо и громко что-то между собой обсуждали. «Ну и чё вы так расшумелись, свиристелки?» — шутливо одернул их Демидович. «Доброго здравия тебе, Вереславушка». «И тебе доброго здравия, Ванюша. Подскажи мне, каким это боком наш гомон вашему разговору поперек стал?» «А вот таким вот. Мы туточки по-стариковски серьезные вопросы решаем. А ентот ваш девичий гомон мыслям правильным прийти мешает. Вот так вот». «А что это за вопросы такие серьезные у вас народились?» «Да вот, кумекали мы тут со Станиславом Ивановичем и Белояром над тем, как лучше все устроить, чтоб, значится, омолодить вас до младости, да замуж пристроить, а то так в девках и просидите у оконцев. Принцев на конях ожидаючи», — сказал Демидович, широко улыбаясь и повернувшись ко мне. С хитринкой в глазах подмигнул, дескать, присоединяйся к разговору. «Да кто ж на нас старых позарится, чтоб замуж-то взять», — возмутилась Ярославна. А ее сестра в знак солидарности кивнула головой. «Да вот мы ее возьмем», — вступил я в их разговоры. «Ярославну я себе в жены возьму, если она согласится. А Вереславу выдадим за Ивана Демидовича. Тем паче она сама обещала его отцу за него замуж пойти». Черт же меня дернул за язык упомянуть про заветное обещание Вереславы перед смертью отца Ивана Демидовича. Сказать, что 2 сестры были в шоке после сказанного, значит ничего не сказать. Они стояли с раскрытыми от удивления ртами и молча смотрели на меня. По их щекам текли слезы. «Девоньки, миленькие, вы ента чего удумали-то сырость на щеках разводить?» — спохватившись, забормотал Демидович и, взяв их под руки, подвел к столу. «Вы присядьте-ка, туточки, и чайку испейте. А нам тем часом со Станиславом Ивановичем в коридорчике зашушукаться надоть». Не успели мы выйти из кают-компании в коридор, как Демидович зашипел на меня. «Не ожидал я от тебя такого, Иваныч, не ожидал. Кто ж заветным словом шутит-то?» «А я, Иван Демидович, не шутил вовсе», — также шепотом ответил ему. «Ента как?» «А вот так. Мы с тобой оба вдовцы, а они девки ладные, жизнь убитые и наученные. Ты хоть обратил внимание, что им уже столько лет, а они свою стать так и не растеряли? А молодим их, да и в жены возьмем. Вот только не знаю, пойдет за меня Ярославна или нет. А тебе, Иван Демидович, вашим же устоем завещано, чтобы исполнил ты отцовскую волю и Вереславу себе в жены взял». «Ну, если ты ента таким макаром определяешь, то значится быть посему. А ежели что-то не так пойдет, то я перед Ярославной за тебя словечко замолвлю. Ладно, пошли назад, Станислав Иванович. Надо сестер успокоить да покормить». Мы вернулись в кают-компанию и увидали следующую картину. 2 сестры сидели уже за накрытым столом и тихонько шептались между собой в ожидании, когда мы возвернемся. Стоило нам зайти, как шепот тут же прекратился. «И чего это, девоньки, вы туточки разом притихли?» — спросил их Демидович. «Аль мы что-то пропустили?» «Извините нас, Иван Демидович и Станислав Иванович», — сказала Ярославна. «Мы сначала грешным делом подумали, что вы просто решили над нами пошутить. Когда заговорили про замужество, вот и ударились слезы. А когда вы ушли в коридор пошушукаться, то Белояр поведал нам, что все было без всяких шуток. И рассказал он нам, что молодость можем себе вернуть. И при ентом все знания наши и весь наш жизненный опыт при нас останутся». «От себя добавлю, трошечки», — продолжила после сестры Вереслава. «Ежели Станислав Иванович от чистого сердца за себя Ярославну замуж звал, то есть у него ее согласие, а также мое благословение, как старшей в нашем роду». «В таком случае поступим таким образом», — сказал я и, посмотрев, что меня все внимательно слушают, включая голограммы и скинов, продолжил. «Мы с Иваном Демидовичем возвращаемся домой, чтобы закончить там свои дела». «Ента какие у нас с тобой там дела-то заканчивать надо?» — перебил меня Демидович. Нотариальные дела, Иван Демидович, вот какие. Ты хочешь, чтобы Иришка твоя копейки от зарплаты до зарплаты считала? Или по соседям бегала сотку-две перехватить? Нет, Ентова я для нее не хочу. Вот и не спорь со мной. Квартира твоя на кого записана? На Димку моего записанная она. Но он пока месь у тещи живет. Вот и хорошо. Значит, приедем домой и сразу к нотариусу. Оформим доверенности на Ирину, чтобы она могла наши пенсии получать. И заодно я на нее свою квартиру перепишу. Оформим договором купли-продажи, чтобы меньше волокиты было. И я подключу к этому делу своих знакомых, которые недвижимостью занимаются. Они все документы на Ирину оформят и ей домой принесут. Погодь, Станислав Иванович, погодь. А где ж Ирина такую прорву денег сыщет, чтоб с тобою за квартиру рассчитаться? Да и сам где жить будешь? Не переживай, мне с твоей Иришки никаких денег не нужно. А местом для житья меня Белояр обеспечит. Я правильно все сказал, Белояр? Правильно. К вашему возвращению все будет подготовлено. У меня к вам тоже есть просьба. Я внимательно слушаю. Во время вашего приема пищи я заметил много неизвестных мне блюд и продуктов. Если вам не трудно, предоставьте возможность проанализировать их и внести в общий список. Что нужно сделать? Поместите одно ваше блюдо или продукт в пищевой синтезатор и нажмите на вот этот сенсор. Голограмма главного Искина показала на отдельно расположенный синий значок. Через 5 ваших секунд блюдо или продукт можно поменять. Главное, не забудьте произнести его название. Хорошо, Белояр, мы сделаем, как ты просишь, только чуть позже. Ярославна, вы поедете с нами в город? Зачем? Погодите, а как же без вас нас будут в ЗАГСе регистрировать? Ах, вот вы о чем, сказала Ярославна и улыбнулась. В ЗАГСе нас не зарегистрируют, ибо у меня нынешних документов нету. У меня лишь просроченный советский паспорт дома лежит. А как же вы с сестрой пенсии-то получаете? А мы их и не получаем вовсе. Нас как бы и нету на этом свете. Ни деревни нашей нету, ни нас. Вы не переживайте, Станислав Иванович. Чтобы жить счастливой крепкой семьей, не обязательно спрашивать разрешение у неизвестного по имени ЗАГС. Верислава дала свое благословение, и этого достаточно. Вы поезжайте и спокойно делайте свои дела. А я тут помогу Белояру с продуктами разобраться. Белояр, а что там с моей машиной? Обратился я к Искину. Она в порядке? Ваше транспортное средство в полном порядке. Все скрытые неисправности убраны. Согласно отчету инженерно-технического Искина AT4, кроме профилактического техобслуживания, проведен ряд улучшений. С этими улучшениями вы сами сможете ознакомиться в процессе эксплуатации. Кроме того, ваше транспортное средство усилено дополнительными системами безопасности. А где сейчас находится моя машина? Она находится возле входного шлюза. Верислава, вы едете с нами до деревни? Да, еду. Сейчас лето наступило. Мне могут привезти больных. Я хоть и оставила в окне дома записку, что ушла за травами, но лучше не заставлять людей ждать. Тогда собираемся и в путь. Постараемся вернуться быстрее, чтобы Ярославна тут не заскучала. Мы вышли из кают-компании, сестры обнялись и расцеловались на прощание. А в коридоре нас уже ждала транспортная платформа, которая быстро доставила нас к моему патриоту. Мы уселись в машину, я сразу включил свет и второй режим вместе с защитным полем. Машина плавно набрала ход, и через несколько минут мы уже покинули пещеру. Быстрая езда по ночному лесу – это что-то с чем-то. Патриот, как привязанный, четко держался курса, по которому мы ехали к чертовой сопке. Поэтому я постоянно прибавлял скорость. Каким образом достиг этого инженерно-технический Искин и как он привязал все это к бортовому навигатору, я не знаю. Но факт остается в том, что через 40 минут мы остановились у ворот Вереславы. Около ее дома стояли 2 минивэна. Видать, она как-то почувствовала их приезд, поэтому и поехала с нами. Верислава вышла из патриота, и тут же из минивэна показалась заспанная женщина, которая пошла к знахарке. О чем они разговаривали, я не знаю, так как, сдав назад, остановился у ворот дома Демидыча. Мы быстро выгрузились, и я заглушил машину. Поставив машину с брелка на сигнализацию, мы отправились в дом спать, ибо с утра надо будет выезжать на трассу, ведущую домой.